«Шамбала, у меня есть план, так что, пожалуйста, отвлеки внимание, Хроматина!» Арк связался с Шамбалой при помощи перошёпота. «Ты придумал способ победить их?» «Да, и довольно интересный способ». «Ха, хорошо, доверюсь тебе!» «Сом! Проливной меч!» Шамбала бросился в сторону и яростно атаковал Хроматина. Дракон взревел и запустил в него кости, поэтому все ближайшие костяные стержни были сосредоточены на Шамбале. «Призыв демона! Разак! Трансформация!» Разак появился рядом с Арком и тотчас превратился в меч-пилу, схватив который, Арк сразу же запустил его в сторону Андела. «Разак, отключи трансформацию! Удар щитом!» Клац, клац, клац. Разак вернулся в скелетную форму и поднял щит. Это был план Арка. После сближения с Хроматином он планировал, что Разак трансформируется обратно и атакует Андела ударом щитом. Однако... «Ха-ха-ха-ха! Какой ничтожный план!» В тот самый момент, когда Разак намеревался ударить своим щитом, Андел просто повернул голову в его сторону и рассмеялся. Одновременно с этим, с того места, где он сидел, в сторону скелета выстрелили три костяных шипа. Разак поспешно поднял свой щит, но его просто откинуло назад. «Что, думаешь, на этом всё?» — рассмеялся в ответ Арк. И тогда... «А, нанесём ответный удар! Тёмный рывок!» С неба внезапно появился Ракард, который со всей силы ударил скелета, отправляя его словно снаряд обратно в сторону Андела. И прежде чем Андел смог хоть как-то отреагировать, Разак поднял щит и ударил его в лицо. «Клац, клац, клац!» «А! Что? Что? Хроматин!» Андел от удара свалился на землю. Дракон перестал атаковать Шамбалу и тут же переключился на Арка. Первым его инстинктом была защита Андела, поэтому он решил, что должен атаковать Арка. Около 30 костных стержней полетели в сторону Арка, но того это не волновало. «Не пропусти! Отмена призыва, Разак! Призыв демона, Разак! Трансформация! Лети, меч-пила!» Как можно быстрее активировал свой навык Арк. Разак, который только что был на шее Хроматина, исчез, и тут же снова появился в руках Арка в виде меча-пилы. Арк немедленно превратил его в кнут и, резко замахнувшись, схватил ногу Андела, после чего потянул его к себе, таща лицом о снег. Быстро схватив Андела за воротник, Арк поднял его перед собой, и в тот же миг костяные стержни, летевшие в него, остановились. «Как я и предполагал!» — рассмеялся Арк, глядя на висящие в воздухе кости. «Ах ты, ублюдок! Заткнись!» Бум-бац! Андел получил несколько мощных ударов кулаками, и потому вскоре у него носом пошла кровь. Хоть Арк и не мог глазом кота проверить информацию Андела, но, как и ожидалось, тот был намного слабей. Как-никак, Арк был 432 уровня, а с учётом бонуса от тёмного атрибута и вовсе 648-го, так что Андел даже близко не соответствовал ему. Вот почему главным приоритетом Хроматина была защита Андела. Арк не знал, какие предметы или умения Андел и Алан имели, чтобы контролировать монстров, однако это работало даже на боссах 500 уровня. Тем не менее, это стало решающей ошибкой в их плане. Хроматин был запрограммирован на инстинктивную защиту наездника, именно поэтому костяные стержни остановили атаку, когда Арк схватил Андела. Ведь если бы дракон напал на Арка, то также бы задело Андела, так что он инстинктивно остановился. Хроматин внезапно снова взревел и раскидал кости по всему району. Бойцы отряда закричали и покатились по земле. «Ха-ха-ха, он что, одичал после потери хозяина? Ладно, тогда я верну его!» Усмехнулся Арк, схватившись за рукоять кнута двумя руками, после чего начал крутить его вокруг себя. Нога Андела по-прежнему была связана пиломечом, поэтому его вместе с хлыстом потянуло вверх и завертело. Это было похоже на гигантские качели во время борьбы. «Сейчас время атаковать!» Достаточно раскрутившись, Арк забросил Андела в сторону своего отряда. На лету тело Андела протаранило несколько костяных стержней, которые в ответ нанесли ему урон. Его здоровье существенно снизилось. Поняв, что атаковал своего хозяина, Хроматин вздрогнул и резко прекратил атаку. «Ха-ха-ха-ха-ха! Теперь твои атаки заблокированы!» Злорадно рассмеялся Арк, глядя, как дракон ударяет лапы по земле. Это была земляная мина, вызывающая паралич. Однако подобный навык был эффективен только в сочетании с атаками костями, поэтому сейчас не возымел никакого эффекта. Арк просто подпрыгнул, чтобы избежать её, после чего потянул на себя свой кнут и резко швырнул Андела на землю. «Ай! Стоп! Ай!» Андел, которого швырнули на землю, попал под воздействие земляной мины и потому был парализован. «Сейчас! Все не беспокойтесь об атаках дракона и просто атакуйте его!» Прокричав, Арк поднял Андела и снова начал им размахивать. До этого бойцы спецотряда не могли даже подумать о нападении из-за постоянных атак сотен костей, но теперь ситуация изменилась. Кнут Арка превратил Андела в 20-метровый щит, который был способен полностью блокировать костяные стержни. Так как Хроматин не мог атаковать, он стал просто кучей костей. «Ура! Цепной удар! Героический удар! Громовержец! Удар молнии, уничтожь врага! Громовой удар! Стрела из мельчайшей кости!» Воины тотчас начали использовать всевозможные специальные атаки, мечи и булавы. Стрелы и различные магические заклинания истощали здоровье Хроматина. 90%, 80%, 70%. Дракон не мог даже что-то возразить, в то время как его здоровье резко понижалось. «Кажется, я смогу победить Хроматину таким образом». Арк посмотрел на потрепанного Андела. Причина, по которой тот стал таким, в том, что Арк преднамеренно запускал Андела на костяные атаки дракона. Несмотря на то, что Хроматин почти сразу останавливал атаки, Андел все же получал ущерб. Но было еще кое-что. «Чёрт! Сукин сын! Стой!» Андел пытался что-то выговорить, несмотря на то, что его нога все еще была связана кнутом. «Заткнись!» — крикнул Арк, снова швырнув его в землю перед драконом. Андел сильно ударился головой и застонал. Он был воином, получившим сильный удар, из-за чего снова получил статус «парализован». Верно, именно поэтому он стал таким потрёпанным. Пила-меч был надежно привязан к его ноге, однако Андел по-прежнему оставался игроком, поэтому Арку нужно было следить, чтобы каждый раз, когда тот приходил в себя, снова отправлять его в нокаут. Это было возможно только потому, что Андел был всего лишь 150 уровня. «Ты ублюдок!» В конце концов, лицевая броня Андела разрушилась, как лист бумаги, и показалось его бледное лицо. «О, кажется, Андел почти вот-вот сломался». Глазом кота Арк не мог проверить даже здоровье Андела, но, казалось, тот уже находился в критическом состоянии. Если Андел умрет, то вместе с ним пропадет и способ блокировки Хроматина, и тем не менее он не мог перестать швырять Андела о землю. «Прости, но ты нужен мне живым, пока мы не победим Хроматина». Поэтому Арк нуждался в помощи священника, чтобы тот восстанавливал здоровье Андела. «Искусство великого бога! Великое исцеление!» Священник направил свою исцеляющую магию на Андела, потрепанное тело которого вновь восстановилось. Однако его опять ударили о землю, прежде чем он смог что-либо сделать. «Теперь постоянно атакуйте!» Продолжая размахивать Анделом, кричал Арк. Через некоторое время здоровье Хроматина снизилось до 20%, однако тогда же Андел, казалось, даже в такой ситуации вернул свой боевой дух. Дождавшись, когда Арк снова швырнет его, он достал маленький стеклянный шарик и разбил его. «Эх, если я должен идти вот так, то предпочел бы освободить! Отмена цепи души!» Когда шарик разбился, Хроматин внезапно оживился и отошел. Черный свет вокруг него постепенно становился красным, в то время как кости снова пришли в движение. «Что этот ублюдок сделал?» Арк ждал, когда кости перестанут двигаться. Однако в этот раз что-то изменилось. Хроматин не остановил движение костей, летящих в сторону Андела, и кости атаковали его тело. Хаотический игрок 150 уровня убит. Андел, игрок 150 уровня, отправился в загробную жизнь после одного удара. «Чёрт! Хроматин напал! Неужели тот предмет, который Андел только что разбил, контролировал его? Проклятие! Это, наверное, один из элементов черного кода, о котором говорили в Global Access. Очень похоже. Предыдущий инцидент также был вызван подобными элементами. Если у Андела и правда был кусок черного кода, то он мог бы получить 1 миллиард вон от Global Access. Да, возможно, этот элемент был и у Алана, но почему тогда он не воспользовался шансом получить 1 миллиард? Но он уже сломан, так что ничего не поделаешь. Проблема сейчас в другом. Хроматин был освобожден от оков души. Поэтому Арк больше не мог пользоваться щитом Азандела, но у дракона осталось всего 20% здоровья. Более того, Хроматин как будто обезумел. Движения Хроматина раньше были другими. Пробормотал Арк, следя за движениями дракона. Пока Андел был жив, он постоянно выпускал сотни костей, но теперь он атаковал хаотично. Кажется, после освобождения души он сошел с ума. «Этого достаточно, чтобы попробовать!» У арка было несколько бойцов со вторыми профессиями, которые сейчас быстро окружили дракона. Арк, Шамбала и еще 5 воинов, окружив Хроматина, использовали свои зональные эффекты. Зональный эффект «Река крови». Зональный эффект «Сад воинов». Зональный эффект «Магическое пространство». Различные зональные эффекты активировались вокруг Хроматина. Земля вокруг Шамбалы превратилась в кровавую реку, которая увеличила его атаку и защиту на 50%. В то же время рядом с воином появился мускулистый ангел, который задробил врог, что увеличило характеристики воина. Одновременно с этим в магическом пространстве резко увеличилась концентрация маны, благодаря чему магу стало легче использовать высокоранговую магию. Однако среди этих зон был один сверхзональный эффект. Зональный эффект «Величие ночи» — божественный навык «Снисхождение драконианского огня». Воткнув меч-пилу в землю, Арк достал меч обещания и побежал к Хроматину. Он уклонялся от летящих костей и смог проскользнуть под живот Хроматина, где и активировал свой зональный навык, в результате чего территория вокруг него резко погрузилась в сумрак, однако затем взвилось пламя, которое быстро преобразилось в огненного драконианца. Этот огненный дух взметнулся в небо, после чего словно молния опустился на Арка, который будто обернулся в огонь. Каждый раз, когда он выдыхал, 10-сантиметровое пламя вырывалось из его рта. Вы применили божественный навык снисхождения драконианского огня. Наложен эффект «Бессмертный огненный драконианец». Время действия 10 минут. Ко всем атакам добавляется 300 огненного урона. Скорость атаки, передвижения и реакции увеличена на 50%. Атакующие вас враги получают от 10 до 100 огненного урона. Ваше сопротивление огню повышено до 500%. А всех членов группы — до 100%. При активации все враги в зоне действия получают 1000 огненного урона. Вам восстанавливается 50% здоровья. «Он находится в критическом состоянии! Атакуйте его всем, что у вас есть!» — закричал Арк, в очередной раз выдыхая пламя. Хроматин заревел и стал хаотично использовать земляные мины, а также беспорядочно запускать костяные атаки. Но игроки, которые использовали свои зональные навыки, заблокировали более половины всех его атак. «Выкуси! Тёмный клинок!» Арк забросал Хроматина своими атаками. Несмотря на безумие после освобождения, Хроматин по-прежнему оставался серьезным соперником. Хоть он был атакован со всех сторон, ему все же удавалось контратаковать, но воины спецотряда всеми силами пытались уменьшить 20% здоровье Хроматина до того, как закончатся навыки зональных эффектов. «Чёрт! Этот бесполезный Андел поставил меня в такое положение! Если мы не успеем убить его до окончания зональных навыков, то ситуация ухудшится! Радун — лучший магический меч!» Схватив выплюнутый Радуном меч, Арк использовал его. «Шторм клинков!» Эффект снисхождения драконианского огня также был применен на шторме клинков, и потому Хроматина окатила огненным вихрем. Кости дракона мгновенно рассыпались, в то время как его здоровье значительно просело, а следом за этим перед Арком появилось информационное окно. «Здоровье Хроматина ниже 3%, и вы можете извлечь его демоническую ауру».